Справедливая критика лишней никогда не будет. А соберу я вас для другого. Ценности учет и порядок любит. Мы не анархисты, а бойцы Красной Армии. Поэтому, создам из вас троих комиссию, и давайте все деньги и ценности описывайте, чтобы потом локти не кусать и от ненужных подозрений не отписываться. Все понятно. Яснее никуда. А пока, дай-ка мне одежду. Пойду до ветра схожу. Рано вам, только в себя пришли. Я сейчас Наталью кликну, она поможет. Отставить Наталью. Сам справлюсь. Но оказалось, что свои силы я явно переоценил. Трусы и майку я на себя натянул и даже придерживаемый старшиной дошел до синей. А вот дальше понял, не дойду. Туалет-то в конце огорода, а меня с десятка шагов в жар бросило, и шатать начало. Пришлось в специальное ведро мочиться, да назад ковылять. Небольшая прогулка полностью лишила меня сил и на лежанку я практически рухнул. Мысли о том, что необходимо вооружиться и раздать указания подчиненным, покинули меня, как только голова коснулась подушки, даже не успел высказать пожелание напиться. Поспать толком мне не дали. Проснуться заставило прикосновение чужих холодных рук. Проморгавшись, увидел перед собой Гальпштейна в новенькой немецкой форме и немецкого офицера, который надевал белый халат. Спросонья хотел спросить, что за дела, но из пересохшего горла вырвался только нечленораздельный хрип. Немец что-то ободряюще заговорил, глядя на меня, а Яша ему поддакивал, делая какие-то непонятные движения. Это получается, он расстарался и привез ко мне врача. Хорошо, что я не успел ничего ляпнуть по-русски, неизвестно, что там фашисту про меня рассказали. Осмотр много времени не занял. Врач ощупывал меня, что-то спрашивал, а я, глядя на политрука, повторял за ним движение головой да нет. После того, как немец встал с табуретки, выдавил из себя донки и знаком попросил воды. Яша с подчеркнутым уважением повел гостя откушать после трудов праведных, а я после их ухода с чувством выматерился. А предупредить нельзя было. Обратился к старшине, который подал мне ковшик с водой. Так, кто же знал? Виновато пожал тот плечами. Прилетели как скаженные, я и сам ничего, не понять, не сделать не успел. Политрук только рукой махнул, мол, не мешайся. Ладно. Проехали. Перекусить есть что-нибудь. Только не каша, а что-то посущественнее. Мясо хочу. Мясо вам нельзя. А вот бульончик куриный сейчас Наташа принесет и покормит. С чего это мне мясо нельзя? Врач сказал, что только диетическое питание. Какой врач? Ты же по-немецки не понимаешь. Понимаю, не понимаю, а мясо пока рано. Раз есть бульон, значит и курица есть. А мясо у нее как раз диетическое. Не имеете права геройского командира в еде ограничивать. Мне быстрее в строй встать нужно, иначе, кто вас в светлое будущее поведет? Не курица, а петушок, уходя, бурчал старшина, и того сейчас немец сожрет. Бульонный кусочек куриного мяса оказали на желудок и организм в целом поистине лечебное воздействие. Я нашел в себе силы прогуляться по горнице и осмотреть свои вещи. Наган сунул под подушку, а метательный нож под матрац, сразу почувствовав себя гораздо увереннее. Из открытого окошка слышна была немецкая речь, это Яша развлекал врача. Хотя, кажется, голосов стало больше. Выглянув из-за занавески, увидел беседку, в которой, кроме указанных лиц, присутствовали еще два немецких офицера. На столе стояла трехлитровая бутыль самогона, а две молотки все подносили и подносили закуску. Беззлобно сплюнув, я отправился на лежанку, сейчас для меня сон важнее, а Яков потом доложит, к чему это безобразие. До вечера еще дважды просыпался, с каждым разом чувствуя себя все лучше и лучше. Немцы за окном не унимались, ведя какой-то спор. Судя по снятым кителям и веселому настроению, они там обосновались надолго. Выйдя на крыльцо, отобрал у пробегающей молотки круг домашней колбасы и добрый кусок каравая. После чего под неодобрительный взгляд старшины уселся на ступеньки и с наслаждением стал поглощать добытое. «Бойцы, Никакого внимания на загул пришлых офицеров не обращали, занимаясь своими делами. Но оружие хотя и не на виду, но у всех находилось под рукой, а машины и мотоциклы были расставлены так, чтобы пулеметы, установленные на них, могли вести огонь по всем направлениям. «Что-то праздник затягивается», — говорю старшине, предлагая жестом присесть рядом. «Только сейчас обращаю внимание на форму, в которую он надет. До этого как-то другие проблемы интересовали, а посмотреть есть на что. Все новенькое, тщательно отглаженное и с нанесением всех знаков различия вермахта, даже пара каких-то значков присутствует. Прямо-таки бравый немецкий фельдфебель. А где фуражка?» Спрашиваю немного злорадно, вспоминая, как пограничники до последнего держались за свои головные уборы, не желая сливаться с серой массой пехоты. «В обоз пока всю свою форму сдали», — вздыхает старшина, — «товарищ политрук к тому, что у нас было, привез еще несколько комплектов. Теперь мы вообще не выделяемся, хотя к нам и так вопросов не было. Нас тут за белогвардейцев все принимают, что с фашистами сотрудничает, так, что можно не стесняясь разговаривать. Что празднуют господа оккупанты? Сначала, политрук хотел военврача отблагодарить за ваш осмотр и назначенное лечение, а потом вчерашний тыловик притащил какого-то не то летчика, не то связиста. А что они там ругаются друг с другом? Не ругаются они. Врач какой-то очень известный в Германии, сам фон Бок у него иногда лечится, считает себя знатоком тактики и стратегии. Вот они с летчиком языками и зацепились, обсуждая, как нас скорее разбить. И что слышно, когда разбить планируют? Первоначально за 6 недель хотели, но мы почему-то уперлись и все планы им порушили. До сих пор возле Смоленска бои идут. 2 дня назад перешли в наступление на Рогачев, но наткнулась на подготовленную оборону, и значительного успеха не достигли. Год требует перебросить ему имеющиеся резервы и обещает за месяц дойти до Москвы, но ему отвечают, что и на других направлениях тоже бои идут. Уже дошли до Таллина и Одессы. Говорят, в начале августа на Юго-Западном фронте, под Уманью, окружили, а затем разбили крупную группу наших войск, чуть ли не 2 армии. Как думаете, врут? Отчего же? Все может быть. Какая-то часть войск, конечно, вырвалась из окружения, а кто-то и по лесам, как мы, до сих пор прячется. Что по нашему фронту известно? Спорит из-за решения Ставки направить 2-ю танковую группу Гудериана на Киев, а танковые части ГАТА на Северный Ленинград. Ух, ты, сделал я стойку, вот это уже важная информация. Когда, куда и какие именно части? Пока неизвестно. Товарищ лейтенант тоже заинтересовался, и бойца со знанием языка посадил в кусты рядом с беседкой. Тот вроде кур ощипывает, а сам слушает, на случай если товарищ политрук что-то пропустит. А вы, товарищ капитан, не волнуйтесь, идите, отдыхайте спокойно, завтра вам все подробно доложат. И то верно, как говорится, утро вечера мудренее, ответил я, возвращаясь в дом. Съеденное упало в желудок тяжелым камнем. Пока ел натуральные продукты, было очень вкусно, а теперь наступил час расплаты. Прав был старшина, рано мне тяжелую, жирную пищу, да еще и в сухомятку. Хорошо, что кто-то озаботился поставить на стол крынку молока, накрытую полотенцем. Выпил кружку и пошел на свой топчан, думать, как дальше быть. Главная проблема всех разведок мира заключается не столько в получении нужной информации, сколько в своевременной доставке ее адресату. Какую бы страшную тайну мы сейчас не узнали, ценность ее, к моменту нашего перехода через линию фронта, может стать близкой к нулю. К тому же возможное место перехода еще даже не обсуждалось. Мы сейчас находимся на северном крыле группы армий центра, все наши трофейные карты заканчиваются немного южнее. Но путь назад, в знакомые для нас места, точно закрыт. Прорыв такой крупной группы не мог пройти без последствий. Наверняка командование воспользовалось ситуацией и улучшило общее положение наших войск на данном участке фронта, всколыхнув всю немецкую оборону на Смоленском направлении. Вообще-то строить планы, не зная обстановки и расположения частей противника, пустая трата времени. Сейчас более актуальной задачей является попытка организации связи и желательно сразу с разведотделом Западного фронта, где знают мой позывной. Что у нас для этого есть? Имеется частота и время для экстренной связи, а также позывные, переданные вместе с заданием по розыску генерала Болдина. Чего нет? Нет радиостанции, радиста и шифровальных блокнотов. Предполагалось, что связь будет осуществляться через партизанский отряд, где все это было в наличии. Что нужно сделать для выполнения условий решения задачи? Первое – найти радиостанцию типа «Северок», какая была у партизан. На передачу она работает ключом, значит, нужен человек, знающий азбуку Морзе и уверенно ее пользующийся. Среди наших такого нет. Значит, задача номер два – найти радиста. На крайний случай более мощную радиостанцию, могущую работать в телефонном режиме с дальностью свыше 100 км. И напоследок, как составить шифровку. Последняя задача самая сложная. Рацию и радиста можно у противника позаимствовать. Зашифровать можно, используя самый простой способ, известный со времен царя Гороха. Берется книга, подбираются нужные слова, шифруемые номером страницы, строкой и порядковым номером слова. Проблема только в том, как, без предварительной договоренности, наши узнают, какую книгу использовали для кодировки. В самой шифровке такого не укажешь, иначе отпадает сам смысл ее послания. Немцы не дурнее нас будут, и средств радиоперехвата у них достаточно. Пока решение не находилось и ответа на все вопросы у меня не было. Нужен мозговой штурм. Одна голова хорошо, а много голов – это стадо. Проснулся рано утром, вместе с хозяевами, в прекрасном настроении. Жизнь на селе к праздности не располагает. Скотина требует ухода. Попробуй вовремя не напоить, или не задать корма. Она голосом напомнит о своем существовании, а то и копытом в стену ударит. Я сам городской, но знание сельской жизни пришло вместе с памятью тезки. Наверное, и корову подоить сумею, но пробовать без особой нужды не стану. Кстати, в отношении местных с оккупантами наблюдается какая-то неправильность. На центральной площади нет висельницы. Скотину и птицу никто на нужды рейха не отбирает. Молодежи много и она не прячется, даже песни слышал вчера засыпая. Мужики опять же с утра в поле собрались и спокойно на телегах уехали. Время уборки озимых и заготовки сена. Стадо прошло на выгул в поля. Обычная мирная жизнь, как будто нет войны, а немцы к нам на совместные учения приехали. Большой контраст с тем, что успел увидеть в других местах, особенно если сравнивать с теми фотографиями, что изъяли у спецкоманды. Завтракал творогом с молоком, на закуску вареные яйца. В окно видел смену постов. Молодцы ребята не расслабляются, а то мне стало казаться, что я к теще на побывку приехал. Привел себя в порядок, вооружился, рассовав все по своим местам. Предварительно убедившись, что оно почищено и снаряжено. Не дело, конечно, что твоим оружием занимается кто-то другой, не дай бог в бою откажет, кого винить тогда. Позже сам переберу, все равно автомата на месте нет, так его Яша с собой и носит, заодно и облегченку мою с подсумками забрав. Заглянул в свой рюкзачок, с удовлетворением отметив, что боезапас дополнен до штатного, в моем понимании, то есть 300 ТТ-шных патронов и 6 ручных гранат, с отдельно уложенными запалами. Плюс немного сухого пайка в виде галет и консервов. В случае экстренной эвакуации на первое время хватит. С кряхтением, как старый дед, натянул сапоги и, накинув на плечи камуфлированную куртку, вышел во двор. Красноармейцы и пограничники, одетые кто в камуфляж, кто в немецкую форму, увидев меня, сходящего с крыльца, заулыбались. Раз командир в строю, значит, в веренном подразделении порядок, считается, что он, то есть я, все знает и все решит. Надеюсь, что свой авторитет я подтвердил на практике и дальше его буду только укреплять. Ну, а что, бойцы одеты, обуты, вооружены и накормлены, настроение, судя по их лицам, боевое. Осталось только поставить задачу и, как говорится, вперед, к победе коммунизма, в отдельно взятой стране. «Давай, бери лейтенанта и политрука, и собираемся в беседке», — говорю появившемуся как из-под земли, старшине. «Нужно определиться, что у нас есть, что может понадобиться в дальнейшем, и как к своим выходить. И поставь кого-нибудь из бойцов неподалеку, чтобы посторонние нас случайно не подслушали. То, что я вчера принял за беседку, оказалось просто большим столом с лавками под навесом от дождя, рядом с летней кухней. Но все равно место удобное, частично прикрытое кустами вишни и обдуваемое легким ветерком. И вид в принципе неплохой. Три дома, в которых мы расположились, образовывали как бы общее хозяйство, отделенное от села, тоненькой полоской деревьев, растущих по сторонам линии оврагов, заполненных водой. То ли хутор, то ли выселки, то ли как-то по-другому это называется. Село угадывается только по крышам, проглядываемым сквозь кроны деревьев. Выше по склону, примерно в полутора километрах, камышами очерчен берег приличного озера, вода из которого, вытекая и заполняя овраг, в нескольких местах перегороженный искусственными дамбами. Это сделано не столько для организации переправ, как для водоплавающей птицы, которой было много. Только в двух хорошо видимых, с моего места, прудах плавало по десятку стай, до полусотни голов каждый, с учетом скотины и курей, тоже носящихся в приличном количестве, что-то прямо изобилие какое-то. Конечно, в последние годы жить стало не в пример лучше, чем в начале 30-х годов, но все равно какое-то идеальное место, не затронутое войной, да и население что-то не пуганное и не угнетенное оккупацией. Ситуацию прояснил вернувшийся старшина. Здесь и до войны был один из лучших колхозов в стране. Мужики все рукастые да не ленивые. Полгода крестьянским трудом живут, а зимой собираются в строительные артели и становятся пролетариатом. За это им послабления в частном подсобном хозяйстве были, и кроме трудодней денежка в домах водилась. Перед войной собственный молочный завод поставили, куда и общественные удой и от своих коров молоко сдавали. Председатель орден трудового красного знамени получил, колхозников тоже вниманием не обидели. Бои стороной обошли, а вот скот как раз через село эвакуировали. Когда немцы прорвались и дороги перерезали, то к колхозному стаду еще и не успевшие уйти добавились. Много скотины по домам разобрали. Новые власти тоже с плеча рубить не стали. Нашлись умные головы, оценившие перспективы. Даже председателя орденоносца не тронули, назначив управляющим. Молокозавод работает, куры несутся, обеспечивая немецких солдат свежими продуктами. Излишки скота регулярно отправляются к пункту забоя, на станцию, расположенную в километрах в 20. Рабочие руки нужны, так что местных не только не трогают, но и в помощь им еще и военнопленных посылают. Пока меня вводили в курс местных реалий, собрались все приглашенные и неизвестный мне младший лейтенант, командовавший присоединившимися к нам красноармейцами. Первоначально рассмотрели вопрос о нашем материально-техническом оснащении. Транспорт на ходу и заправлен. В запасе 200-литровые и 1-200-литровая бочки бензина и еще десяток 10-литровых канистр, две из которых заполнены машинным маслом. Имеется запасная резина и один аккумулятор, а вдобавок еще какие-то жутко дефицитные запчасти. Все это, плюс боеприпасы в достаточном количестве, добыты благодаря младшему политруку. Все брал по предоставленным спискам, пояснил он, ко всему имеющемуся у нас вооружению, в том числе двум ротным 50-мм минометом и вашей ручной пушке. А лихо, товарищ капитан, вы немецкий танк из нее угробили, аж башню свернуло. Вряд ли это моя заслуга, отвечаю, ни капли не смутившись. Я-то точно знаю, что из такого оружия броню может пробить только кумулятивная граната, а я стрелял фугасными. По боеприпасам я в курсе. На один, максимум два серьезных боя нам хватит. Но будем надеяться обойтись без них. Что еще? Товарищ младший политрук привез еще несколько единиц автоматического оружия, берет слово младший лейтенант. Десяток АВС-36 с 15 и 20 патронными магазинами, 3 ППД. С учетом имеющегося, теперь все, кроме первых номеров пулеметных расчетов и водителей, нормально вооружены. Немцы охотно используют наше трофейное оружие, в отличие от красноармейцев их сложный механизм и повышенные требования к уходу не пугают. Так что выделяться из общей массы, особенно с учетом того, что мы спецкоманды не должны. Возникает вопрос по карабинам, которых у нас почти полсотни набралось. Запас карман не тянет. Позже найдем место и сделаем закладку. Подвожу я итог его короткого выступления. Говорить, что симоновскую винтовку не любит не за сложный механизм, а за то, что у нее боек ломается из-за технического брака при изготовлении, не стал. Что по продовольствию? Продуктов у нас с избытком, довольно улыбается старшина, не зря интенданту платили. Крупа и мука в мешках, консервы мясные и рыбные, два запаянных 10-литровых ведра подсолнечного масла и даже малый бочонок соленой горбуши. Все с нашим армейским клеймом. Получается, мы продукты из вражеского плена освободили. Негромко посмеялись над этой немудреной шуткой. Понять людей можно. После месячного скитания по чужим тылам, когда последнюю еду старались отдать раненым, продуктов не кажется много. Но и нам столько не нужно, передовую придется ползком преодолевать, там мешок с мукой на спине не потянешь. Коротко объяснил складывающуюся обстановку и перешел к следующему вопросу. Как у нас с материальными ценностями? Навели порядок в этом вопросе. Все сделали, как вы сказали. Встрепенулся младший политрук, пересчитали и составили опись. Хорошо. Вчера вечером у меня одна мысль проскочила, но требуется ваше одобрение. Надеюсь, что скоро сможем перейти линию фронта. По пограничникам вопрос не встанет, я их с собой заберу, они все уже в состав отряда включены. Остальных отправят на переформирование. Пока суд да дело. Когда еще восстановит вещевое и денежное довольствие, предлагаю в качестве поднятия боевого духа выплатить красноармейцам денежное содержание за 2 месяца с учетом боевых и прочих выплат. Советских денег у нас достаточно, а солдатское жалование на всех не более 1500 получится. Оформим это решение на партийном собрании. Что на это представитель партийных органов скажет? Все дружно посмотрели на Якова. Выглядел он немного помято, но в целом достаточно хорошо, учитывая вчерашний загул. И немецкая форма смотрелась на нем замечательно. Невольно вспомнились кадры из фильма «17 мгновений весны», где Штирлиц идет по коридорам управления имперской безопасности, а на постах встречают его бравые эсэсовцы. Впоследствии выяснилось, что все статисты, играющие роль цвета нации, были представителями еврейской национальности. Такая вот шутка истории. Нормально я к этому отношусь. Для поднятия морального духа неплохой шаг, а в пропагандическом так просто замечательный. В дивизионной газете статью и заголовок крупными буквами. Начал он, ближе к делу, прервал я его, не давая увести разговор в сторону, и попрошу всех высказаться. А наши, начал. Было, младший лейтенант, а вам довольствие пусть финотдел выдает, немного грубо прерываю, но затем поясняю. У красноармейца денежное довольствие 2 червонцев не превышает, если вдруг посчитают выплату как необоснованную растрату, то просто из зарплаты вычтут, без особых последствий. Кроме выговора, конечно, а у нас суммы совсем другие, тут и до трибунала может дойти. Это я так на всякий случай пугаю, если будет общее решение, да подведена соответствующая идеологическая база, никто и слова не скажет. Тем более есть указание Наркомата обороны финансовым управлением войск о своевременной выплате, невзирая на обстоятельства. Еще июньское, только номер не помню. И давай, старшина, бери весь учет и хранение под свою ответственность и одного бойца в свое распоряжение и охрану. Общим решением идею поддержали, хотя и без особого энтузиазма, наверное, Последнее высказывание было лишним, но мне почему-то казалось, что так будет правильно. Затем обсудили текущую мелочевку и бытовые проблемы. Напомнил о соблюдении режима секретности при общении с местным населением, при этом выразительно поглядывая на старшину. Не заметить его шуры-муры с молодой хозяйкой, нужно быть совсем слепым. Наконец перешли к подробному опросу нашего доморощенного разведчика. А узнал Яша немало. Кроме своих собутыльников, оказавшихся на редкость информированными, он успел пообщаться и в комендатуре, и на станции, где получал часть имущества, выбитого из интенданта. Как я и предполагал, наша лесная дивизия не только успешно прорвала линию фронта, но и обеспечила наступление на данном участке. Подавляющего преимущества добиться не удалось, однако продвижение вперед на 2-3 километра в сутки продолжается. Этому способствует замена танковых групп Гудериана и ГАТА, перебрасываемых на южное и северное направления, на пехотные части. Это не значит, что немцы остались совсем без танков. В резерве 9-й армии, ведущей бои в районе Духовщины, остается 7-я танковая дивизия, спешно пополняемая техникой из ремонтных мастерских. С высокой долей вероятности именно этот резерв в ближайшие дни будет брошен в контратаку. Со слов наших источников, на северном крыле группы армий «Центр» из боеспособных остатков 3-й танковой группы под руководством какого-то Шумми формируется еще один ударный кулак, и тоже в основном из восстановленной техники, так как боевые потери составляют до 5-10%. Но пока у нас нет карт этого района. Единственное, что успел Гольдштейн, это нанести обстановку на наши трофейные, что тоже немало и представляет огромный интерес для наших войск, сражающихся севернее Смоленска. От доктора известно об огромных, для немцев, по сравнению с предыдущими военными кампаниями, потерях в личном составе. Если первоначально их значительная доля пришлась на танковые дивизии и их мотопехотные части, то сейчас наступила очередь простой пехоты. Ежедневный поток убитых и раненых превышает 5500 человек. 10 пехотных дивизий 9-й и 4-й армий, отбивающихся от непрекращающихся ожесточенных атак на внешнем кольце окружения восточнее и северо-восточнее Смоленска, буквально истекает кровью. В районе Ельни очень сильно досталось частям моторизованной дивизии СС Рейх. И то, что потери Красной армии выше, примерно 1:4, служат слабым утешением. Не рассчитывающие на такой большой урон в живой силе, немецкое командование из необходимых для пополнения 75 тысяч человек личного состава смогло выделить только треть. И опять же, это не говорит о слабости обороны противника. Они берут не числом, а умением. Опыт, приобретенный на Европейском театре военных действий, бесценен. К сожалению, мы пока так воевать не умеем. Еще была куча всякой разрозненной информации, оценить значение которой мы были не способны. Например, графики забоя скота и распределения продуктов, мест расположения ремонтных мастерских, пекарен, прачечных и прочих полувоенных объектов. Последними интересными сведениями стали откровения непонятного летчика-связиста. Оказывается, на другом конце села, даже немного за ним, находится полевой узел связи, для наводки и сопровождения дальнебомбардировочной авиации в ночное время. В основном, прибывший в последнее время с Западного фронта, всякие подразделения «Кондор» и прочее. Один из их аэродромов базирования и был нашей недавней целью. В общем, расчувствовавшийся вчера по пьяни летчик, стал плакаться, что его друзья из 3-й группы эскадры КГ-55 в скором времени возвращаются в район Вены, так и не покрыв себя славой покорителей московского неба. А самолеты эскадры КГ-4 вернулись домой еще раньше. Противовоздушная оборона столицы, неожиданно для всех, оказалась им не по зубам. Станция же остается на месте для имитации присутствия больших летных соединений. Для этих же целей выделено еще 15 радиостанций и готовится крупная дезинформация с подброской документов о прибытии на центральное направление еще 14 отрядов дальних бомбардировщиков. В подтверждение чего, 22 августа готовится последний крупный налет на Москву, в количестве не менее сотни бомбардировщиков. Ну, что, товарищи командиры, давайте подводить итог. Полученные нами сведения достойны доведения их до командования. И можете мне поверить, такую объемную, хоть и немного разношерстную информацию, может получить далеко не всякая хорошо подготовленная разведгруппа. Единственное, что смущает, это отсутствие, так сказать, материального подтверждения всего вышесказанного. Я имею в виду документы, карты, язык в конце концов. «Карты этих мест мне обещали подготовить только завтра», — говорит Гольфштейн, «а языков на соседней станции полно. В крайнем случае, можно местных выкрасть, они обещали заскочить на огонек. Не о том думайте, возвращаю разговор в нужное русло, за свои слова мы ответим и чем подтвердить найдем. Главное сейчас как за линию фронта это передать. Нужно прямо сейчас создавать группу и направлять их к передовой». Берет слово Емельянов, пусть ищут проходы и по возможности устанавливают связь, готов лично возглавить. Я думал над этим. На самом деле может получиться долго и без гарантии успеха. Очень много случайных факторов. Гораздо проще вернуться на базу партизанского отряда под Борисов, там точно есть связь и нашу личность подтвердят. Но это тоже не быстро, особенно если они место сменят. У нас практически под боком целый радиоузел, можно его захватить и использовать в наших целях, предлагает младший лейтенант. Только в крайнем случае, от безысходности, вздыхаю в ответ. Нас потом не выпустят, по всем лесам гонять будут до последнего. Да и не все так просто, как кажется, там наверняка свои сложности возникнут. Лучше рацию на стороне поискать. Яша, ты по всяким складам успел пробежаться. Нигде бесхозную не видел. И радиста заодно, вставляет старшина. Есть у нас рация, товарищ капитан, а вот того, кто на ней работать будет, нема. Что? Где? Откуда? Со всех сторон посыпались вопросы. Из путанного рассказа выяснили, что рация досталась от группы Болдина. Еще во время нападения и разгрома палаточного лагеря, среди других трофеев оказались две общевойсковых рации, одна простенькая ротная телефункин вроде нашего «Северка», а вторая дивизионного уровня того же производителя, но большего размера и соответственно с дальностью до 100 км, имеющая два режима работы телеграфный и телефонный. Естественно, Болдин, используя свой позывной заместителя командующего фронтом, пытался установить связь. Но коды и пароли сменились уже по несколько раз и им не ответили, хотя радист уверял, что передатчик засекли. Засекли его и немцы, и во время одной из попыток выхода в эфир, обстреляли по пелингу. В дальнейшем рация работала только на прием, слушали сводки Совинформбюро. Перед подготовкой прорыва избавлялись от всего, по их мнению, ненужного, лишние два десятка килограмм никто нести не хотел, а транспорта не хватало. Ненужную рацию хотели притопить, но тут старшина подсуетился и забрал в свое хозяйство, хотя у нас тоже имущество набралось порядочно. Пришлось все со скаута по всему нашему транспорту распихивать. Кстати, какая-то странная закономерность наблюдается, мы стремительно обрастаем имуществом. Для красноармейцев, воспитанных в строгих рамках социалистической морали, это не характерная черта. Мародерство на поля боя в РККА всячески пресекалось и каралось жесточайшим образом. Разрешалось брать только оружие и боеприпасы, ну еще продукты. Сбором трофеев занимались лишь специальные команды. Вот те, бывало, даже одежду с тел снимали. А у нас за неделю похода по немецким тылам уже чего только нет. Заплечные мешки бойцов заметно округлились. Вот даже рация нашлась. С другой стороны, как винить того, кто в течение длительного времени банку консервов на четверых делил раз в сутки и патронов имел одну обойму на ствол, за то, что он в вещмешок лишнюю сотню патронов и пару банок консервов положил. Опять отвлекся, А ведь еще один пункт плана выполнен, причем без всякого участия с моей стороны и траты наших ресурсов, просто благодаря хозяйственности старшины. Причем старшина – это не должность, это звание. Он до войны не имущество в коптерке пересчитывал, он службу на границе нес, у него и медаль за польский поход есть. А вот сработал хомяческий инстинкт, и мы переходим к следующей задаче – заставить аппарат работать. Хочется надеяться, что с этим мы как раз справимся. Нет радиста, но есть радиолюбители, пусть на ключе, никто работать не сможет, что сильно ограничивает дальность связи, но голосом-то, при наличии гарнитуры, запросто. Зато в полный рост перед нами встает вопрос шифрования. Передача открытым текстом возможна только при крайних обстоятельствах и то ограниченного содержания. В нашем же случае не помогут и всякие штучки, связанные с иносказанием. Это на передовой команды типа «Первый, подбрось огурцов или не пропусти коробочки справа» имеет право на сосуществование. В наших условиях это не пройдет. Значит, беремся за подбор книги и думаем, как о ключе к шифру уведомить командование. С этим вопросом и обращаюсь к собравшимся. Не хватает только волчка со стрелочкой, удара гонга и голоса ведущего. Минута на размышление. Нужна книга, которую легко достать и по возможности содержащую военную терминологию, уточняю задачу. В голове вертится что-то, но никак не могу ухватить ускользающую мысль. По мимике присутствующих, вижу усиленную работу, происходящую в головах. Даже, кажется, что слышно, как шестеренки в мозгах проворачиваются. Вдруг как озарение, приходит до обидного простая в своей логичности мысль. Устав. Это слово мы произносим одновременно с лейтенантом. Точнее, как только он произносит первую букву, я тут же добавляю. Звучит практически синхронно. Конечно, что может быть проще? Книга, которая у любого командира под рукой и содержит термины, не требующие дополнительного пояснения, что на порядок облегчает шифровку. При выпуске из военного училища, чтобы выглядеть солиднее и не ходить с пустой командирской сумкой, практически каждый клал в нее полевой устав РККА. Это как в пустую кобуру тряпок напихать. Опять же, по молодости к повторению или уточнению положений устава приходится обращаться довольно часто. Помня все это, мы практически одновременно посмотрели на младшего лейтенанта. А на кого еще? Он самый молодой, предвоенного выпуска. Как говорится, прямо с учебной скамьи. Под нашим вопросительно-ожидательным взглядом, он засмущался, но надежду оправдал. Торопливо расстегнув сумку, достал из нее сильно потрепанную половинку устава без обложки. Понятно, что во время скитаний по тылам противника многие вещи становятся дефицитом, в том числе и бумага. А она нужна и самокрутку свернуть, и на растопку в сырую погоду, да, в конце концов, просто подтереться. Не каждый может листом лопушка воспользоваться. Осуждать человека за истерзанную книгу не стали, оставшейся части нам вполне хватит. Раздав задания и разослав товарищей командиров заниматься делами по подготовке к выезду для радиосеанса, я приступил к составлению донесения. Первоначально получилось 1,5 тетрадной страницы текста мелким почерком. Затем сел за корректировку. В результате максимально ужал текст, постаравшись вместить максимум информации. На мой взгляд, получилось неплохо, но вымотался изрядно. Позвал Емельянова, чтобы он проверил, не упустил ли я что-то важное. Разболелась голова и, выпив оставленные доктором порошки, пошел отдыхать, оставив его заниматься шифровкой. Первоначальное желание самому присутствовать при передаче улетучилось, вместе с утренней бодростью. Рановато я себя здоровым почувствовал, дорожной тряски точно не перенесу. Перед тем, как уйти, на отдельном листке написал время выхода в эфир, частоту, позывные и цифровые коды, от кого и кому предназначена информация. Отдельно уточнил, что после установления связи необходимо сказать, что ключ в моих вещах. Потом, вспомнив, как некоторые сотрудники моего отдела ворчу умудрялись провалить или исковеркать смысл даваемых им поручений, все-таки расписал от руки последовательность слов и выражений. Слишком много зависит от этого послания, в конце которого я просил указать время и место выхода к своим. Засыпая, пытался вспомнить, не забыл ли чего, все ли сделал правильно, но так, ничего путного в голову не пришло. Ладно, что сделано, то сделано. Теперь придется только ждать. Хорошо, что для приема ответной передачи, которая по договоренности состоится, через плюс 10 часов с момента выхода в эфир, не нужно никуда выезжать. Но все это будет только завтра. Глава 7. Не знаю, что там фашистский доктор намешал в виде лекарства, но на меня оно подействовало как седативное средство. Я стал спокойным, вялым и сонливым. Даже отъезд группы для организации радиосвязи не вызвал у меня большого интереса. Примерный маршрут был известен, а конкретное место ребята выберут по обстоятельствам. Единственным изменением в планах было решение сделать небольшой крюк и заехать на лесной хутор, где скрывалась большая группа беженцев-евреев из западной части Белоруссии. Яша рассказал, для чего за ним таскался интендант. Поняв о криминальном происхождении золота, он принял нас за карателей и предложил провести зачистку жидов. За наводку он просил все приличные вещи и четверть ценностей. Своими силами интендант на акцию ехать в лес боялся, а нам вроде как по должности положено, ведь мы были представлены как спецкоманда. Да и поведение наше, несмотря на все старания, все-таки выбивалось из общей массы пехотных частей вермахта. Понимая, что беженцам на хуторе спрятаться не удалось, скорее всего, местные и выдали, в надежде тоже чем-нибудь поживиться, было принято решение их предупредить. Пусть собираются и уходят глубже в леса, продуктами им на первое время поможем. Ну и будет объяснение отсутствию машины, хотя политрук и так на ней все время куда-то мотается. Боюсь, что скоро бойцам сидеть негде будет из-за их со старшиной хомячества. После ужина, под напором самоназначенного санитара, еще раз выпил лекарство и с трудом дочистив оружие, пошел спать. О том, куда уехала машина, несмотря на попытку сохранения тайны, знали все наши. Разлитое в воздухе напряжение казалось можно потрогать руками. Но мне опять все стало безразлично, и я возвращения бойцов дожидаться не стал. Спалось мне плохо. Сон был чуткий и больше напоминал дрему. Несколько раз просыпался и бездумно лежал, не открывая глаз. Видимо, лекарства до конца не смогли подавить тревожное ожидание. Только с рассветом, когда шлепавший босыми ногами старшина, проходя мимо, радостно шепнул на мой немой вопрос: «Все нормально, я, наконец, вырубился». Проснулся, когда на улице было уже совсем светло. Приближался сеанс связи, и я поспешил привести себя в порядок. На предложение вездесущего старшины выпить порошки, послал его по матушке и выкинул их в окно. «Хватит ходить как амеба, пора делом заниматься». Сегодня последний день из трех суток, отведенных мною на отдых и поправку здоровья. Сейчас получим указания и выдвинемся вперед, навстречу со своими. Пока шли к машине, в кузове которой был установлен передатчик, Емельянов коротко доложил о том, что вчерашний сеанс связи прошел без каких-либо неожиданностей. Сейчас сон выглядел уверенно и немного важно, а не как вчера, когда нервно курил перед выездом. Машину поставили за сеновалом крайнего дома, чтобы со стороны села не было видно штатно развернутого штыря антенны. Оставалось еще 30 минут и время как будто остановилось. Бойцы, как им казалось, ненавязчиво стали собираться поближе. Всем хотелось первым узнать новости. Пусть не услышать, но по лицам командиров увидеть, что связь с большой землей установлена, причем в двухстороннем порядке. Толкаться в кузове мне было не обязательно, но любопытство пересилило, и я залез, чтобы осмотреть рацию. К моему удивлению, она оказалась совсем небольшой, мое воображение рисовало ее более солидной. Металлический ящик всего полметра высотой и сантиметров 40 шириной. На верхней панели, рядом с кожаной ручкой для переноски, надпись 15W, S, I. Все остальное стандартное. Пара приборов, несколько ручек переключения, единственно надписи на немецком. Прямо скажем, совсем не впечатляет. Красноармеец, назначенный на роль радиста, сидит рядом на патронном ящике, с уже надетой гарнитурой. Лицо напряженное и сосредоточенное. Под рукой бумага и карандаш. Кстати, заметил, что карандаш гораздо распространеннее ручек, особенно химический. Часто приходилось видеть, как бойцы, послюнив стержень, пишут письма домой. С другой стороны шариковую ручку, наверное, еще не придумали. Чтобы не мешать, махнул рукой, приглашая всех лишних на выход. Незачем под рукой торчать, да над душой стоять. Кузов пошире, чем у полуторки будет, но два запасливых хомяка, старшина и политрук, завалили все вдоль бортов ящиками и мешками. Как поедим, где бойцы разместятся? Полуторка вообще под завязку забита. Видел, как уже дважды в ней все перекладывали, чтобы больше влезло.